ежедневно. Он не раз разговаривал со мной больше о красотах Грузии, выражал сочувствие в связи со смертью отца. Если бы в эти дни меня спросили, какое впечатление производил Берия тогда, в 1932 году, то даже глядя на него сквозь призму совершенных им злодеяний, ничего порочного заметить в нем было невозможно. Он производил впечатление человека не глупого и делового. Во время бесед с Куйбышевым, в то время председателем Госплана, уделял большое внимание вопросам экономики Закавказья. Ну и, конечно же, гостеприимного, как все кавказцы. Легко представить себе, как принимала на себя в Грузии почетного гостя, члена Политбюро. Однако можно порадоваться тому, что не оказался Валериан Владимирович в бериевских апартаментах несколькими годами позже, а ушел из жизни иным путем. Второй после Кирова из крупных политических фигур. Попадись он к нему в лапы в страшное время террора, разделал бы его тот под орех. Примечание. Куйбышев скончался скоропостижно 25 января 1935 года, менее чем через два месяца после убийства Кирова, с которым был с давних пор близок. Есть предположение, что он был отравлен по заданию Сталина. Быть может, именно потому в этом злодеянии обвиняли на процессе Бухарина и Рыкова. Вот вкратце пролог нашей встречи с Берией в застенках НКВД. Нарком предложил мне сесть против него по другую сторону письменного стола. Я вновь повторила свой вопрос о Ежове. «Вас это так интересует?» — спросил Берия, но на мой вопрос не ответил. И тут же, чтобы отвлечь мое внимание, бросил фразу к делу, вовсе не относящуюся. «Почему вы хромаете, Анна Юрьевна?» Вопрос показался странным. Я вовсе не хромала и объяснила, что ему это показалось. Возможно, потому что у меня от неожиданности в связи с заменой столь прославленного наркома ноги подкосились. «Не хромаете? Это хорошо, что не хромаете. Хорошо, что мне показалось. Будто это была бы самая великая беда в моей жизни». «Не Анна Юрьевна, а Анна Михайловна», — поправил наркома Кобулов. Берия ткнулся носом в мое дело, лежавшее на письменном столе. Папка была настолько толста, что трудно вообразить, чем она была заполнена. На обложке было написано «Бухарина Ларина Анна Михайловна». Возможно, Ларина Бухарина, точно не помню. «В данном случае все равно», — пояснил Берия Кобулову. «Она же и Юрьевна». Партийный псевдоним Юрий действительно стал вторым именем Ларина. Кобулов в недоумении пожал плечами, ничего не поняв, но промолчал. «Должен сказать вам, Анна Юрьевна, вы удивительно похорошели с тех пор, как я видел вас в последний раз». Нарком смотрел через пенсне на мое бледное, изможденное лицо и нагло лгал. Очевидно, неискренность вошла у него в привычку. Фальшивый комплимент этот, мало сказать, что был мне неприятен. Он меня возмутил, и я зло ответила. «Парадоксальный, Лаврентий Павлович, даже похорошела. В таком случае еще 10 лет тюрьмы, и вы будете иметь возможность послать меня в Париж на конкурс красоты». Берия расплылся в улыбке. «Что же вы поделывали в лагере? Какую работу выполняли?» «Ассенизатором работала», — ответила я, не раздумывая. «Могла бы сказать, что в Томском лагере, единственном, где я успела побывать до встречи с наркомом, производства не было, но мне захотелось ответить Берии именно так. Работала ассенизатором. Казалось, этим я подчеркну, что ни о какой красоте и речи быть не может, и что комплименты сейчас неуместны. Впрочем, мой ответ имел под собой реальную почву. После процесса староста барака обязала меня выдалбливать ломом нечистоты в холодном туалете, чтобы можно было их вывозить». Ей доставило истинное наслаждение поручить эту работу именно мне, жене Бухарина.